И вы помните, я тоже не буду открывать это место, не буду читать, когда Давид попросил у Господа, ну как мне, идти воевать, ты предашь в руки мои врага, филистимлян, кажется, говорит, иди, предам в руки твои. Он пошел, их поразил, назвал то место Вал Перацим, говорит, как прорыв воды разнес. А потом они опять пришли, а Бог говорит, а теперь уже действуй не так, как раньше, зайди с тылу и жди. И когда услышишь шум по вершинах тутовых дерев, тогда иди, и будет победа. А если вот так будет, как в прошлый раз, то так не получится уже. Вот почему? Ну, для Бога, наверное, разницы нет как. Но чтобы нас научить, что не всегда можно пользоваться опытом прошлым, он вот так делал и не раз делает. Вы помните, хотел Исаак воспользоваться опытом своего отца Авраама. Когда был голод в этой земле, то Авраам пошел в Египет пожить. А потом пришло время, Исаак уже Авраама нету, Исаак уже живет на этой земле, и пришел голод. И он собирается идти куда? В землю египетскую. А Господь говорит ему, не ходи туда, живи здесь, я тебя благословлю. Ну как, Аврааму можно было, а мне нельзя. Да, ему можно было, а тебе нельзя. Ему можно было, а тебе нельзя. У тебя свой путь, у тебя свое направление, для тебя у Бога свои планы, не такие, как, допустим, для другого кого-то. Вы помните, насколько сильно огорчили друзья Иова, когда они его пришли утешать? Они все говорили правильно, и то, что они рассказывали, они не выдумывали. Это в самом деле с ними было. И оно успех им принесло, но это было не для Иова, это было не для него. Для них да, для других да, а для Иова нет. И после приходили, утешали. Ну, в конце концов, Господь сказал, что Иов правее, чем вы. И вот если Иов за вас помолится, я вас прошу. А вашей молитвы я не приму. Вы говорили обо мне не так правильно, как раб мой Иов. Не так правильно. Там Господь не сказал, вообще неправильно. Но не так правильно. Вот это было для вас, это было личный опыт, а для Иова совсем другой был. Вы знаете, в чем была причина? Они его обвиняли много в чем. Ты и вдов не видел, ты и вообще. А причина была совсем у другого. Вы помните эту историю? Дьявол пришел и клеветал, говорил, Иову тебе слушать, потому что ему дал все, вот ты забери, вот посмотрим. Ну и что Богу можно было делать? Ну что Богу делать, чтобы доказать, что это неправда? Забери, ну забери. Забрал богатство, потом забрал детей, потом и здоровье забрал. Но Иов остался верным. Да, он не понимал, он говорил не то, что надо, он говорил, Богу, ты за мной гонишься, ты нападаешь на меня, как лев, зачем ты это делаешь? Но когда дело доходило до глубины сердца, он говорил, а я знаю, Искупитель мой жив. Все-таки вот внутреннее содержание, это все было навеяно обстановкой, непониманием, что старался, жил чисто и свято, вдруг вот, пожалуйста, тебе все разрушено. Еще как под корень вырублено, по сути, и сам больной проказой лютой при том. С проказой даже общество человеческое не пускали, надо было где-то отдельно жить, ходить. Вот. Люди без имени, отребья земли, помните, там такое написано. И он же так вот, и он вместе праведник, которым Господь сказал, нет такого на земле. Ну, а дьявол клеветник. Поэтому учтите, что, может быть, и в вашей судьбе, и в вашей жизни вот было такое или есть. Как правило, мы всегда ищем проблемы, грех какой-то. И, наверное, процентов на 80, вот это причина грех. Но 20 еще не совсем грех. Я помню, когда-то одна из сестер звонила с Америки, что проблемы в семье, проблемы. Ну и потом мы здесь стали молиться, Господь говорит, я уже не помню, что Господь говорил, но я помню одно, говорит, они ищут причину во грехе. Но дело не в грехе, дело в другом. Я уже не помню, что было. Не во грехе дело в них. Хотя, в общем, такое положение очень часто постигает людей, когда они грешат. Но говорят, но в их же мне пусть не ищут греха, в другом дело. Я уже не помню, в чем было, но не во грехе дело, в другом дело. Поэтому, действительно, чтобы быть источником спасения, надо знать, в чем проблема конкретно. И тогда можешь помочь. А если так, то и не поможешь. Опыт не работает, ничего не работает. Но не всегда, я говорю, работает, есть нечто общее всегда, но, тем не менее, не всегда вот можно где-то исследованием найти своим собственным. Иногда может только Господь открывать, что на самом деле происходит. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Почему? Потому что вот почему Господь дал такой совет народу израильскому? Они могли это сказать, потому что они пережили многое. И отступление, и наказание было. И иногда роптали, в Священном Писании это отмечено, что Бог забыл, Бог уже не будет миловать. Но когда они прошли все это, и Бог помиловал, то они уже на своем опыте могли показать, что смотрите, вот со мной вот так было, то у вас же не хуже, чем у меня. То и у вас настанет время, когда перемена будет. Будет совсем по-другому все. Ну а пока что вот так. И особенную силу имеет свидетельство тех, которые пережили что-то, о чем написано в Библии. Если это исцеление, то сам почти был при смерти. Если это еще что-то, сам прошел через это. И поэтому одна из причин, что Бог допускает нам в нашей жизни, это для того, чтобы в его арсенале было такое сильное оружие, такие сильные свидетели, которые не с чьих-то слов что-то говорят, а сами пережили на практике своей. И поэтому вот такие люди являются очень сильными свидетелями. Почему и здесь написано: «И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его». Уже не через зуб, уже не с сомнением, а вдруг это не так будет. А конкретно на практике доказано, на личной жизни это видно было. И такие люди говорят с верой, с уверенностью. А тот, кто чье-то передает, с одной стороны, да, имеет значение, а с другой стороны, когда сам пережил, сам свидетель, это совсем другое уже. Это то, что часто, ну, оказывает очень сильное влияние. Когда библейское учение подтверждается жизнью. И не просто каких-то личностей, о которых никто не знает, о которых где-то написано было, а сами видели, осязали руки наши, помните? То, что мы видели и слышали, что осязали руки наши. Почему они так сказали? Потому что это очень сильное свидетельство. Сами видели, сами общали, сами соприкасались. Поэтому пусть Господь и нас благословит, чтобы в нашей жизни тоже был тот день, когда мы скажем вот так, как здесь Священное Писание пророчески открывает о народе израильском. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Вот как важно напоминание. Ну, наверное, можно сравнить с повторением. Есть такая мирская пословица: повторение – мать учения, да? И напоминание тоже. Напоминание тоже. Я, допустим, многое, что мне иногда надо, чем я пользуюсь, когда проповедую, иногда мне кто-то напоминает. Я уже давно забыл. Сказал, забыл, а ну вот на этот день настолько надо, и мне напомнят. Это да вспомню, я так забыл. А для свидетельства, или, допустим, для какой-то темы определенной, оно очень надо, но забыл. И поэтому кто-то должен напомнить, напоминайте. И это не просто так. «Возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Вот, наверное, вот это условие для дальнейшего благословения нами иногда не выполняется. Мы очень мало свидетельствуем о милостях Божьих, которые получили. А некоторые вообще не свидетельствуют. Они получили и так положили у себя. А я понимаю, что если хвалиться этим, если гордо за этим стоит, то не надо этого делать. А если все чисто, то не надо забывать никогда, что Бог сделал. Напоминайте, напоминайте. Ибо Он соделал великое. Да знает это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилю. Ну, в чем велик сегодня Господь? Мы знаем, что велик в любви. Мы не раз говорили, особенно когда падали часто, особенно когда были трудные моменты, когда уже и веры не хватало, что Бог нас любит, а Он продолжал любить. Были моменты, когда мы говорили где-то, но уже никто не поможет, уже никого силы нет. И, наверное, и уже Бог бессилен что-то сделать. А Он оказывался силен, чтобы делать. Велик в силе, велик в любви, велик в справедливости, великий в суде. Во всем великий. И каждый из нас является носителем какой-то стороны, или вот этой истины, которую я подчеркнул сегодня. Потому что видели в своей жизни и справедливость Божию, и силу Божию, и любовь Божию, и наказание Божие. Все видели. И поэтому, если каждый из нас именно станет вот этим свидетелем, возьмет за основание напомнить, рассказать, то, наверное, наше служение и наша жизнь будет украшена очень сильными Божьими благословениями. Но вся беда наша в том, что мы очень мало это делаем. То стесняемся, то не можем, то боимся, то еще по другой причине. И сегодня очень часто говорят так, что где-то там за границей Бог делает, тут написано то, написано то, написано то. Потому что там пишут, а у нас Бог не меньше делает. Но мы и не пишем, и не говорим, потому что получается, что и Бога с нами нет. Одна причина. Если там где-то что-то сделают, тут же сразу растиражируют. Я не говорю это с плохой стороны, я именно с хорошей стороны вижу свидетельство благодати Божией. А у нас не меньше Господь делает, но мы обычно не говорим, писать тем более не пишем, не афишируем. Скромные. Конечно, надо быть скромным. Это все на своем месте, но с другой стороны, все-таки надо рассказывать о тех делах Божьих, которые Бог делал. Иначе потеряем ту часть благословения, которую Господь дает тогда, когда мы свидетельствуем о Его силе, о Его действиях, о Его благодати. Я читаю дальше. Это будет 13 глава книги пророка Исаии. «Пророчество о Вавилоне». Который изрек Исаия, сын Амосов. Ну, здесь, конечно, с одной стороны, Вавилон – это древний город, это древнее государство, но с другой стороны, под этим Вавилоном, и еще в Откровении Иоанна написано, о великой блуднице в Вавилоне. Написано? Написано. Потому то, что тогда совершалось на маленькой территории с одним государством, оно, в общем-то, Слово Божие живо и действенно. Оно никогда не стареет. Оно проявляет себя уже в большем масштабе. Если там было одно государство, то сейчас же в планетарном масштабе может быть. И потом эти пророчества, они никогда не стареют. Они несут в себе глубокий смысл. Пророчество о Вавилоне, который из рук Исаия, сын Амосу. «Поднимите знамя на открытой горе». «Махните им рукою, чтобы шли у ворота властелинов». Конечно, уже здесь речь идет о том, что Бог до определенного времени это государство, во главе которого халдейское, которое был Вавилон, назывался «Краса и гордость халдеев», «Краса царств» даже. А вы знаете, это был очень прекрасный, красивый город, отстроенный, а в нем было одно из семи чудес света, вы знаете, висящие сады Вавилона, вот как раз это было в Вавилоне, и было время его расцвета, было время, когда Бог его усилил, отдал ему славу этому Вавилону, чтобы наказать свой народ. И там дальше он говорит о том, что он как раз то орудием был в руках Божьих, чтобы свой народ наказать. Но уже пришло время, которое Бог пророчески видел наперед, когда этому государству закат предстояло испытать. Когда он сделал свое дело, и нужно было наказывать их за беззаконие. И вот Господь здесь говорит так. «Возвысьте голос, поднимите знамя на открытой горе, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего». Я просто читаю этот текст, чтобы картину полную нарисовать. «И призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснули, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие. С изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского, для чего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемое щерно и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча, и младенцы их будут разбиты пред глазами их, домы их будут разграблены, жены их обесчещены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра, не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева. Глаза их не жалятся над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни. И домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматы будут скакать там, шакалы будут в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Это все о Вавилоне. Это все о Вавилоне написано. И что здесь Господь рисует, какую картину? Он будет ниспровержен руками людей, которые поднимутся против этого города. И второй стих говорит так, с чего начинается? «Поднимите знамя на открытой горе, махните им рукою, чтобы шли ворота властелинов». Вот здесь Господь умеет свое знамя поднимать, собирать людей, направлять туда, куда ему надо. «Поднимите знамя», потом значит, «ну, знамя поднимите, это видеть надо». «Махните рукой», это опять-таки знак такой интересный. Если на неподвижно не обращают внимания, а на то, что движется, больше внимания обращают. Поднимите знамя, махните им рукой, чтобы шли ворота властелинов. Наверное, эти властелины никогда не думали, что им придет конец. Это властелины. Но для Господа нет никакой проблемы сломить самое сильное, самое упорное, самое гордое. И вот он здесь собирает, и даже сам не делает. Знаете, Бог мог землетрясением разрушить, да? Вот это вулкан начал извергаться, и самолеты не полетели, паника у людей. Что за проблема? Но он говорит, я даже не буду свою силу употреблять, вот, которую я сам мог бы. Я через людей это сделаю. Самое, что есть такое оружие, ну, наверное, в глазах Божьих самые немощные человеки сегодня. Говорит, для вас, властелинов, я найду на вашу голову других. Даже ангелов не буду посылать. Землетрясение не надо будет. Я подниму людей таких, как вы, и они вас разорят. Поэтому, если что-то сегодня случается, это не просто так, есть смысл во всем этом. Да, мы говорим политика, мы говорим еще что-то. Но вы знаете, иногда политики, они совершенно не знают, что они делают. Они не думают, что они делают. Вы думаете, я не раз повторял, когда американцы сбросили бомбу атомную на Хиросиму и Нагасаки, я не думаю, что они наказывали их за беззаконие, за лесбиянство, гомосексуализм. Они, может, даже не знали, что это такие города. У них нечто свое было, свое мнение какое-то определенное. Может, и правда хотели напугать другие страны и государства, что у нас есть оружие сильное. Может быть. Но в конце концов, это был замысел Божий, чтобы это наказать, это беззаконие, этот разврат, положить предел ему. Не время было еще. Вот и все. Так что люди думают, люди планируют. У них свои планы, а у Бога свои. И очень часто совершенно другие, чем у людей на сегодняшний день. Поэтому хотелось бы, чтобы мы видели во всем не просто какой-то произвол, не просто видели что-то неконтролируемое, что-то вышедшее из повиновения. На все есть планы Божьи. Люди часто говорят так, ну, это ж, что это Бог сделал? Если бы Бог был, то почему вот такое допускают? Вроде бы Бог несправедливый. Я говорю, а что вы удивляетесь? Эти люди что, не Богу служили? Нет. Они молились Богу? Нет. Почему их Бог должен защищать? Но Бог, да, держит под контролем все. И есть смысл во всем этом. Но какие вы предъявляете претензии? А почему Бог допустил, что мою дочь убили? Я говорю, а где она была? Что, ее в молитвенном доме убили? Мне, говорит, с танца ушла. Так, да, Бог на танцах не бывает. Он туда людей не возит. Он людей не поет. Пьяный там какой-то. А что, то в молитвенном доме пьяный зарезал дочку? Нет. Если Бог был, почему он допустил Богу претензии? А ты молилась? Нет. А дочка молилась? Нет. Какие претензии к Богу, вы, интересно, предъявляете? При чем тут Бог? Тот хозяин, которому вы служили, он дал награду. За всякое дело есть награда. То у Бога награда. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. А у дьявола какая награда? Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Какие претензии к Богу? Причем Бог? Чтобы вы пьянствовали, чтобы вы делали не то, что... Причем здесь Бог? Разве Бог так учил? Поэтому очень часто люди, вот, когда вот смотрят на такие вещи, а где Бог, а куда Бог смотрит? Куда смотрит? Бог справедливый. Кто кому служит, тот тому и раб. Так? Закон. И он употребляется нами. Где мы работаем, там нам и деньги платят, так? Ну, если ты работаешь на заводе ЖБИ, то на Чехчем никогда тебе зарплату не выдадут. Выдадут там, где ты работаешь. Ты можешь предъявить претензии, то она скажет, слушай, какие претензии ко мне? Я тебя вообще знать не знаю. Что ты хочешь от меня? Люди сегодня так думают, так живут. Делают, что хотят, идут, куда хотят, думают, как хотят, а потом к Богу претензии. Почему ты не вмешался? Потому что ты не просил. Бог никогда ничего не делает без молитвы, без просьбы. Поэтому давайте понимать все эти вещи. «Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих у величии моем». Вот люди думают, особенно военные люди, государство, что вот это все могущество военное, это их работа. А Бог говорит, это мое. Если б я не дал вам возможности открыть эти законы, то вы никогда их не открыли бы. Вы же пользуетесь законами, которые Бог поставил. Люди сегодня не создают закон. Ну да, сегодня есть законодатели в государствах. Я имею в виду законы, существующие в мире, это во Вселенной. Их же не человек поставил. А Бог дал возможность открыть их, воспользоваться ими. Вот и всего лишь. Но если Бог что-то не захочет отдать, он никогда никто не возьмет. Но с определенной целью, с определенными намерениями Бог дает эти открытия людям. И как вы заметили, я не один раз об этом говорил, никогда не было такого, что какое-то одно государство очень сильно вырвалось вперед. Как правило, на определенном уровне все где-то. Где-то чуть-чуть что-то больше, и другие тут же подтягиваются. А если в одного оружие сильнейшее, у другого людей больше. А врач сегодня с Китаем связываться не стоит, они, говорят, шапками забросают. Ну так. На самом деле сегодня это так. И потому, когда мы здесь вот читаем это интересное место, то Господь здесь напоминает. Сначала поднимите знамя на открытой горе, махните им рукой, пусть идут ворота властелин, и вот дальше. Я дал повеление избранным моим. Вот это интересно тоже. Ну, конечно же, там же не пророки. Но вот Бог дал команду. Каким образом, как? Но собираются, идут. Идут туда, куда надо. Может быть, Бог воспользовался их мотивами какими-то захватническими, может быть, еще чем-то. Но говорит, я дал приказание моим избранным, и они идут, и они торжествуют в моем величии. Вот то, что я дал, чем вооружил, чем они и будут пользоваться. Я дал повеление избранным моим. И избранным моим, я, конечно, не хочу быть таким избранным. Мы еще не понимаем, избранные – это спасенные. Но там народ, который Бог избрал для совершения гнева. Они как орудие, как бессловесное какое-то. То я думаю, нам тоже хочется быть, ну, не такими исполнителями воли Божией, каким мы часто бываем, вслепую, Бог ведет, мы делаем, а мы даже не знаем. Но тем не менее, говорят, избранные мои, его, другими словами, я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Люди бунтуются, шумят, мятеж, революции. А Господь говорит, я обозреваю свое боевое войско. И они пойдут и будут делать то, что надо делать. Несознательно, не понимая, свои какие-то цели преследуя, но в конце концов исполнят волю Божию и больше ни на одну йоту не сделают ничего. Вот мы уже читали про этого сильного царя ассирийского. Он же собирается, хвалится, что я такой, я умный, я Господь говорит, один день тебе всего остался, все. Ты что только пальцем помахаешь, но уже грабить не будешь. А пальцами, что помахаешь, что погроишь немножко. И что пошумишь. Но предел положенный. И поэтому давайте мы всегда помнить, особенно важно это в нашей жизни, что всякому беззаконию, всякому произволу, всему то, что отрицательное есть на земле, есть предел положенный. Что Бог допустил или допустит, то будет. Что Бог не допустит, никогда не будет. А нам, если Бог что-то допустил в нашей жизни, то стоит поставить вопрос: Господи, а для чего ты это в моей жизни допустил? Что ты хотел от меня? Что ты хотел увидеть? Что ты хотел увидеть? Только я помню, одна из сестер, я не называю имени, она еще жива, уже старенькая, пожилая. Она очень такая шумная была. Ну, и Бог очень часто ее так вот прижимал немножко. Но она говорила: я страдаю, как Иов. Хотя там до Иова далеко-далеко. Совсем до Иова и близко не стояло. Но всегда, правда, я как Иов страдаю. Так что давайте, когда будем страдать, давайте не становиться на место Иова. Может, и надо стать, когда это надо. Но давайте будем глядеть, а что в самом деле происходит. Она и осталась такой. Потому что она же как Иов страдала. Ей же ничего менять не надо было. Хотя на самом деле это было не так. Пусть Господь благословит нас сегодня. Пусть Господь поможет нам понять в это последнее время, что мы имеем твердое упование на Господа. И без воли Божией, и волос головы нашей не упадет. Пусть Господь нас благословит, пусть милость Божия будет с нами, и пусть благословение Господне поведет нас в дальнейший жизненный христианский путь. Да благословит нас Господь. Аминь.